Глава 4. Щит. «Куратор, есть идеи?» — задал я вопрос своему партнеру. «Имеется и не одна, но действительно без относительных проблем могут быть реализованы лишь две». Начал он загадочно, а я напрягся. «Потому что его без относительных проблем означало что угодно, но только нелегкое решение проблемы». «Какие?» Я не подал виду сидящим рядом людям и просто стал ждать предложений, надеясь на лучшее. «Вариант первый. Как и предлагает генерал, закрыть небо. Мы действительно можем это сделать. Для этого потребуется всего лишь собрать все находящиеся на вооружении дроны, в том числе разведывательные и боевые, переместить их сюда и отдать под мой контроль. Порядка 30% дронов будет необходимо переоборудовать камерами различных диапазонов и спектров наблюдения для формирования единой сети. Всего потребуется по меньшей мере 86 тысяч дронов для прикрытия побережья Ирландии, Британии и других северных островов. Но это не решит проблему полностью, ведь есть еще и Скандия, Франция и другие точки перехода, вполне доступные для вторжения», — заметил я. «Верно. Но это небо будет под нашим контролем. Нам хватит небольшой оперативной группы для уничтожения прорвавшихся сил врага». «Второй вариант?» «Запросить помощи у Северной Звезды». Присоединить лояльные силы магоубийц Старой Гвардии из Академии. Найти и уничтожить портальные врата, через которые продвигались шайтраны. С вероятностью в 82% я могу сообщить о том, что они расположены не на территории Северной Америки. Либо один из заброшенных пустынных островов, либо, как мы ранее и предполагали, Гренландия. Южные, не закованные в снег ее окраины. Видимо, по этой же причине, отсутствие снега, точкой нападения были выбраны не земли Скандии, даже если враг закрепился и полностью укрылся под стационарными куполами зиккуратов. Для нас есть хороший шанс уничтожить все, что они построили, и остановить вторжение на север Европы. Этот вариант куда как реальнее. Только вот посреди вторжения передвигаться в сторону Гренландии меня не поймут. Прикрыл я глаза, оценивая творящийся на континенте хаос. «Фронт огромен и далеко не один. Мы не сможем быть везде и везде же контролировать ситуацию, уничтожая угрозы. Придется чем-либо пожертвовать», — заметил мудрый ИИ. И я был с ним согласен. Руки вытащили телефон, и я набрал номер. Гудки долго раздавались с той стороны, но все же телефон подняли. «Иван, сейчас не лучшее время. У нас повторное вторжение, мы уже потеряли левый берег, слишком густо идут, не успеваем давать отпор». Знакомый маг Света из Исландского княжества сейчас находился рядом с княгиней и готовился отправиться в бой вместе с резервистами из числа регулярных войск. Маги были практически пустыми после первой волны, и им требовалась передышка. «Да, я знаю. У меня перед глазами картинка с вашего поля боя». Я раскрыл свою осведомленность, ставшую частью оперативной информации, перехватываемой куратором по каналам военной связи. «Тогда тем более ты должен понимать, что не время для дружеских бесед. Если только ты не хочешь предложить нам свою помощь». «И давно мы успели стать друзьями, Джоджо? Но ты прав, я хочу предложить помощь, которая и вам, и нам нужна как воздух». «Конкретнее?» «Нужно вычислить местоположение порталов врага, из которых они лезут к вам и нам, и уничтожить их». «Было бы неплохо, но мы связаны по рукам и ногам. А как у вас там?» С тревогой в голосе спросил Джоджо. «Добиваем. Сутки и вычистим нечисть с этой земли. Основное нападение провалилось», — подытожил я боевые сводки. «Поэтому они на нас сосредоточились. Кто бы знал, что такова цена вашей победы», — тяжело вздохнул маг Света. «Отправь в ставку Лешего, я помогу». «Ты один?» «Остальные будут готовы к переброске и помогут в атаке базы шайтранов». «Отличные новости. Мы будем у тебя в долгу, если выдержим». «Выдержим», — уверенно заявил я и посмотрел на генерала, кладя трубку. Тот уловил направленный на него взгляд и вопросительно поднял бровь. Я в ответ едва заметно кивнул, и он поднял руку, призывая читающего доклад лейтенанта помолчать. «Сами добьете шайтранов?» «Ты что-то выяснил? Куда собрался? На юг?» «Нет, еще севернее. Нужно найти их базу. Шайтраны, что должны были идти следующей волной, сейчас Исландию пытаются захватить. Отобьем нападение, выясним базу, сотрем с лица земли порталы. Новые они быстро не построят. Они месяцы готовились к этому. Север будет в относительной безопасности. Тогда пойдем на Пиренеи». «Я не согласен», — тут же заявил генерал протест на мое решение. «Нам нужно сокращение фронтов. Как купола мы накрываем не все сразу, а по одному, так и фронты должны один за другим закрываться. гарантируя усиление наших позиций в других участках сражений», — развел я руками, призывая к здравомыслию. «И при чем тут Исландия? Я хорошо знаком с этой ведьмой. Она прекрасно справится и своими силами», — нахмурив брови, спросил генерал. «При том, что они могут хоть годами защищаться, но это не гарантирует успешность атаки. Я являюсь скорее наточенным клинком, а не щитом, но даже я не всесилен. Мне нужны их маги для создания масштабного вторжения. Пусть отвлекают врага, стягивают их силы, уничтожают всякую шваль. Я потрачу слишком много времени, если буду один». «Да уж, щит бы нам не помешал». «Он уже куется, но мы только начали, а значит, нам придется нести определенные потери, выигрывая время для кузнеца». «Что за щит?» «Ареал и его промышленные кварталы, технологии». «Твоя эгоистичная шутка с Мадагаскаром? Ты серьезно?» — раззлился Винзел. «Шутка? Я, по-твоему, похож на клоуна?» Я откинулся на спинку стула и с вызовом посмотрел на него, ожидая ответа. Генерал стушевался в окружении своих подчиненных, понимая, что ругаться и спорить со мной ему невыгодно, а теперь он еще и загнал себя в ловушку, что не позволит сдать назад. «В таком случае я жду от вас, Иван Тормель, подробный отчет по окончанию боевых действий в Европе». Нашел он выход из положения, откладывая неудобный разговор на будущее. «Ага», — не стал я усугублять ситуацию. «Пусть генерал занимается своим же делом. Я в известность его поставил, он ответственный. Пусть попробует мне запретить, если осмелится». Спутниковые снимки проанализированы. Выявлены по меньшей мере 3 позиции возможного расположения базы шайтранов. Магия затрудняет определение точных местоположений и искажает картинку. Требуется отправка авиаразведки. «Я заберу вспышку 16 для разведки». Я встал из-за стола и не стал слушать возражения генерала по поводу этой аренды многоцелевого истребителя 6-го поколения с разведывательным модулем. Чем он хорош, так это напичканностью электроники и системами управления, совместимых с возмездием. Чем он плох? Защитой от антишайтрановских подавителей, делающих его почти что бесполезным в зоне боевых действий. Но что-что, а проводить окраинную разведку и запускать ракеты с пары сотен, если не тысячи с лишним километров, для него не проблема. Куратор уже подобрал ближайший истребитель, находящийся на авианосце, принадлежащем Скандии, и патрулирующим водное пространство между Исландией и ледяными берегами северных окраин королевства. Спутниковая связь и совмещенное оборудование дали куратору столь необходимый контроль, позволивший отдать скрытые приказы к заправке истребителя и отправке его в зону боевых действий. «Я некоторое время буду вынужден снизить возможности своего воздействия рядом с тобой. Связь нестабильна, и мне потребуется сосредоточить внимание на истребителе». «А два сможешь сразу держать под контролем?» — поинтересовался я. «Смогу хоть 3, но не гарантирую их возвращение. Еще, двигайся, будь так любезен, в сторону севера. Вывожу карту. Там хоть соединение получше. Уже 3 обрыва связи через спутник было. Твой телефон и это оборудование военное не предназначено для подобных сеансов». Куратор даже ни разу не выругался об интеллектуальных возможностях людей, что так криво настроили и собрали оборудование. Я двинулся в указанную сторону и спустя 10 минут дошел до здания местной телекомпании. За это время я в ограниченном режиме ознакомился с новыми реалиями войны. Кроме Южной Империи, атаки шли в данный момент по нескольким направлениям. Самым жутким с точки зрения надежды на победу было вторжение в Африку. Практически без сопротивления шайтраны отжимали километр за километром. За прошедшие несколько часов, по оценкам аналитиков, было открыто 3 крупных портала, успевшие пропустить до 500 000 шайтранов. На границе Сахара уже даже зиккурат строился, судя по полученным снимкам. Гавайи тоже подверглись атаке, и хотя местные силы и ВМФ сопротивлялись, вероятнее всего уже через сутки эти острова пополнят печальную статистику потерянных земель, а оттуда уже и на Японию шайтраны позариться могут, да и Китай тоже явно напрягся. Получше ситуация была в Российской империи, но это ненадолго. Первые боестолкновения были крайне ожесточенными и кровавыми. Много техники оказалось уничтожено, людей еще больше. Но первую волну практически стерли с лица земли масштабными ракетными атаками. Беда была в другом. Атака Дальнего Востока шла 3 параллельными волнами, где первая связала боем объединенную группировку более чем миллионной армии. Вторая часть открыла портал куда глубже расположения территории войск и уже готовилась к окружению и отрезанию путей снабжения, зажатых у Берингова пролива и в других прибрежных городах войск. Попытки пойти на прорыв ничего не дали, лишь ужесточили накал сражения. Третья же волна отправила на практически незаселенные земли Сибири и восточной части Российской империи волну захватчиков. Эти должны были, судя по всему, построить свои поселения на неосвоенных землях, укрытых под щитами зиккуратов и с постоянно работающими порталами для переброски новых войск. По крайней мере, куратор назвал этот вариант наиболее прогнозируемым. Но и лучше всего дела обстояли в Южной Америке. Там не только объединенные войска Земли под командованием СЧН доблестно сражались и давали отпор врагу, там еще и многочисленные местные жители были поголовно вооружены, а города окопаны настолько, что портал заметили еще до того, как первая сотня войск прошла через него. Местные умельцы превратили джунгли, леса и реки в непроходимое препятствие, густо заселив его беженцами, что отступили, но не сдались в ожидании реванша. И хоть прорыв в Южной Америке также произошел через несколько часов, не в последнюю очередь благодаря активным действиям верховных магов шайтранов, но в этом регионе человечество активно вело сражения и не давало толком закрепиться шайтранам. Поле битвы там было даже меньше, чем в Ирландии, а ожесточенность сражения и канонада была в разы выше и интенсивнее других фронтов. В конце концов, более 5 миллионов подготовленных военных, сотни тысяч единиц военной техники успели скопить люди на этом перешейке, и все эти стволы прямо сейчас были просто развернуты, выполняя поставленную перед ними задачу — уничтожение неприятеля. Алло? Ваня, как ты? На той стороне раздался встревоженный голос Аринии. Отдыхаю, признался я, сидя на скамейке. Что там с вторжением? По громкой связи подключилась Кейт, и я понял, что там собрались почти все с тревогой, ожидая от меня новостей. Ситуация стабилизировалась. Если не случится ничего непредвиденного, здесь мы одержим победу, но в других местах близко к катастрофе. А где еще атакуют? В этот раз вопрос задала Кира. «Из Сахары идут миллионные орды. Гавайи полыхают в огне сражений. Южная Америка держится. Пиренеи в Европе, Дальний Восток и Сибирь». «И что нам делать? Мы можем как-то помочь?» Вопрос задал Густав. Я тяжело вздохнул, прекрасно понимая боевой потенциал магоубийц. В текущих условиях сражений каждый из них мог сравниться с десятком рядовых шайтранов, а некоторые и с сотней. Но как маги, это пустая трата потенциала. Пускай они побудут в резерве и готовятся, даже если им это не нравится. Можете, но не на поле боя. Даже если мы сейчас всех поставим под ружье, это не изменит ситуацию на фронте. Оливия, ты там? Да, коротко ответила она. Всех до единого на Мадагаскар свозите, не ограничивайте расходы. Подключайте связи, все что угодно. Но я хочу, чтобы работы над городом велись 24/7, без выходных. Вводите 2 смены, ускорьте строительство. «Любой ценой. Мне нужен этот город. Мне нужны заводы». «Мы можем заполучить европейские предприятия», — начал было кто-то, но я тут же прервал его. «Нет. Это устаревшие технологии и производственные процессы. Реал заложен как город будущего. Эффективность производственных линий будет в разы превышать даже более крупные предприятия Европы и Азии. Это замкнутый масштабирующий цикл производства с потенциалом производства большим, чем вся у всей Африки». Я уж не говорю о том, что произведенное оборудование и оружие будет представлять из себя новейшие и экспериментальные образцы вооружения. Каждый кирпич, который будет заложен при строительстве, это один в будущем убитый шайтран. Сделайте так, чтобы ваша команда стала устранителями преград на нашей пути к победе. Нет арматуры – достаньте. Нет транспорта – выкупите. Нет возможности купить – прикажите. Это может не понравиться королю? Срать я хотел на этого... Кейт! «Вместе с Кирой, Хьюго и еще парой надежных ребят отправляйтесь во дворец правителя. Настойчиво попросите его о полноценном содействии и согласии на помощь нам по всем вопросам, вплоть до придания статуса внутренних войск подразделениям добровольцев, армы, с правом приказа местным жителям. Ну а если начнет упрямиться, дайте ему понять, что время любезностей кончилось. Напугайте его, пригрозите, шантажируйте, что угодно делайте, но не убивайте. Без законного правителя местные могут начать действовать безумно». А для полноценной смены власти или военного переворота у нас не хватит лояльных людей среди местных. Слишком мало времени мы находимся на Мадагаскаре. Даже деньги не решат эту проблему. Нам банально не доверяют. Сделайте так, чтобы Мадагаскар не был моей головной болью. Планы, чертежи, логистические сети у вас есть. Интеллектуальный помощник оптимизирует огромную часть процессов. Работайте. Я сам не заметил, как начал вскипать от одной лишь мысли о строящемся городе. В своей голове я представлял его уже построенным. Предприятия работающими, войска обучающимися. А вместо этого я имел десятки тысяч разнорабочих, логистов, водителей, строителей, поваров, уборщиков, грузчиков и охраны. Я как мог старался отложить нападение, Больно жалил, стремясь дать понять, что прогулка не будет легкой. Готовьтесь и дальше. Не лезьте вы, клыкастые демоны, на новые земли. Но нет. Как и планировалось, ими они напали практически день в день. Видать, сильно слово императора, раз они даже после бойни в Нью-Йорке и смерти нескольких десятков или сотен тысяч солдат не отложили наступление. Да и панамскую стычку я помню все еще слишком хорошо. Шайтраны тоже навряд ли ее забыли. Да? Я вернулся со своих размышлений обратно в реальность и понял, что телефон все еще активен. «Прости, что отвлекся. Что ты говорила?» – переспросил я. «Пообещать ему омоложение и волшебное исцеление ото всех болезней, чтобы он был сговорчивее, да?» – повторила Оливия. «А он болеет?» Я вспомнил, какой силой обладает моя Оля, и тут же сам себя исправил. «Неважно. Пообещай ему то, что он хочет. А позже мы решим, исходя из его поведения, давать ли награду за содействие. Отдаю все вам на откуп, и только вам могу доверить эту задачу. Позже свяжусь с вами. Работаем». Я положил трубку и выдохнул. Этот разговор был тяжелее, чем я думал. В первую очередь, потому что мне пришлось изгаляться, выдумывая для них архиважную задачу, которую я им поручил. По сути, там и половины Бокостяка из Академии и моих беглецов хватило для решения этой задачи. Но пришлось желание самых боевых собратьев отправиться на войну подавить. И чувствую, будет немало недовольных моим решением. К примеру, сколько из присоединившихся к армии студентов родом из Ирландии, а из Южной Империи? А что, если их города также под натиском шайтранов сейчас уничтожаются? Мне легко принять их право быть здесь и сражаться, а им мой приказ принять куда как сложнее. Я взял телефон и набрал следующий номер. «Господин Торис Октис? Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь и всех ветеранов-магов, что вы только сможете найти». «Я нашел как минимум одну базу шайтранов», — обрадовал меня куратор, выводя перед глазами карту южного берега Гренландии. «Как насчет уничтожить базу шайтранов, что ведут атаку на северные рубежи Европы?» Я улыбнулся, услышав по ту сторону трубки короткий вопрос: «На чем полетим?»